Как они все похожи, эти фараоны, все эти генсеки, все эти вожди народов. Библия – это действительно вечная книга. Не надо ничему удивляться, как говорил премудрый Экклесиаст, что было, то и будет. И если тебе говорят, вот что-то новое, не верь, это забытое старое. Фараон сказал им, пусть будет так, Господь с вами. Я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Далее он ставит условие, как можно молиться. Нет, пойдите одни мужчины, и совершите служение Господу так, как вы сего просили, и выгнали их от фараона. Прогнали все Аарона после этих слов. Я помню в советское время, когда праздник Пасхи, вокруг церквей кордоны стояли, милиции, стояли дружинники и ловили детей. Если молодой человек, прям хватали его, свистели, тут милиция, и были представители от каждой школы, ближайшей к храму, так в какой школе, какой класс, фамилия. И я помню, когда я был маленький, моя бабушка работала в церкви уборщицей, вот как вы, протирала все. И я с детства ходил в храм, я вырос в церкви, а я иду в церковь, оделся на пасхальную службу, мне где-то там лет, может быть, 8. Вдруг какая-то рыжая тетка выскакивает, губы такие накрашены, хватает меня за руку и кричит, поймала, сюда, сюда. Я говорю, в чем дело, когда отпустите меня, тетя. Раз подбегает дружинник, свистит, два учителя, так, мальчик, ты в какой школе учишься, какой класс. А моя бабушка знала, что такое может произойти. И она вышла на папе и смотрит, когда я приду, она назначила время, когда мне прийти. И она увидела, она схватила веник, выскочила, и как стала их, по их физиономии, прям веником, разогнала их, взяла меня за руку уверенно, сказала, это мой внук. Они, мы в суд подадим. Моя бабушка смело сказала, не те времена. И провела меня счастливо. Другие дети так тоскливо смотрели из этих кордонов, милиции, дружинников. А я спокойно прошел в храм. Я на службах стоял всегда на клиросе. Это такое детское место было в нашем храме. Итак, фараон прогоняет Моисея и Аарона. Он считает, что он сделал все, что надо. Он разрешил, чтобы одни мужчины пошли. Дети и женщины остаются заложниками. Фараон действует как террорист, как самый настоящий террорист. И мы далее читаем. Тогда Господь сказал Моисею, простри руку твою на землю египетскую, и пусть нападет саранча на землю египетскую, и поест всю траву земную, и все плоды древесные, все, что уцелело от града. И простер Моисей жезл свой на землю египетскую. И Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу, и напала саранча на всю землю египетскую, и легла по всей стране египетской в великом множестве. Прежде не бывало такой саранчи, после сего не будет такой. Она покрыла лице всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную, и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревьях, ни на траве полевой во всей земле египетской. Как Бог обещал через Моисея, так он и сделал. Слова Божьи верны, непреложны. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона и сказал, согрешил я пред Господом. Вот я даже не могу представить, какое выражение лица было у этого фараона всякий раз. Когда он прогонял всех, когда он возвращал, когда он говорил с Богом вперед, когда он просил молиться за него. Он говорит, согрешил я пред Господом Богом вашим и пред вами. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь и Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть. Еще раз, только один раз еще простите. Я вам объяснял, что в Священном Писании у малых пророков сказано, что Бог терпит грех 2-3 раза, и все повторяется. Потом наказание. Фараон 10 раз ослушался Бога. Бог терпел, потому что это было государство, в котором было несколько миллионов жителей. 10 раз он ослушался Бога. И он говорит, теперь простите грех мой еще раз, то есть как последний раз, и помолитесь Господу Богу вашему, чтобы он только отвратил от меня сию смерть. Это уже смерть, все. Зелени нет, растительности нет. Только в земле Гошен. Это часть Египта, где жили евреи. Там жили не евреи, но жили там все хорошо. Там зелень была и у евреев, и у их соседей, язычников. Там не было падежа скота у евреев и у их соседей, язычников. Хорошо иметь верующих соседей. Правда, бывают исключения. Однажды я приехал в деревню, а мой дядя, такой радостный, говорит мне, ты знаешь, у меня такая новость хорошая. Я говорю, что соседний дом цыгане купили. Я говорю, ты что, будешь жить по соседству с цыганами? Он говорит, а ты разве не знаешь, что цыгане – самые лучшие соседи? Они никогда не воруют там, где живут. Они ездят в другие города, в другие там деревни. А соседи всегда помогают, это так здорово. То есть по-разному бывает. Теперь простите грех мой еще раз и помолитесь, говорит фараон. Моисей вышел от фараона и помолился Господу. Вот Моисей называется в Библии, в Ветхом и Новом Завете, кратчайшим из людей. Он действительно был самый кратчайший из людей. Мало того, какой упрямый фараон достался, друг детства называется. Потом 40 лет иудеи его мучили в пустыне. То им чесноку захочется, то давай им луку в пустыне, то им мяса не хватает. Он вообще был кратчайший человек. Его кротость воду из скалы выбивала, когда они требовали попить немедленно, именно сейчас, или умрем. Кратчайший человек. Без осуждения Моисей вышел от фараона и помолился Господу. И воздвигнул Господь с противной стороны западный весьма сильный ветер. И он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Это Красное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Казалось бы, какая радость. Должна быть благодарность со стороны фараона. Да что фараона? Всего египетского народа. Но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израиля. Мы с вами уже обсуждали этот вопрос. Внешне все выглядит так. Господь ожесточает сердце фараона, а, собственно говоря, в чем же тогда вина фараона, если Господь постоянно ожесточает его сердце? Он мне представляется молодым, но если он был ровесником Моисея, ему было 80 лет, как минимум. Должен был быть опытным человеком. Но ведет себя, как неразумный юнец. Иоанн Златоуст, однако, произнес такие слова. Нету никакой разницы между молодыми и старыми в глазах вечности. Потому что вечность, бесконечность, молодость, старость, это все как бы в одном состоянии. Все зависит от того, есть ли духовный опыт или его нет. И вот этот фараон, он выглядит безумным юнцом, который постоянно вредит сам себе, чтобы обратить на себя внимание. как дети ломают игрушки, чтобы взрослые обратили на них внимание. Но Господь ожесточил сердце фараона. Теологи поясняют, Бог ожесточает сердце фараона, потому что Бог знает, как сердцеведец, что нельзя смягчить сердце фараона. Если бы Бог это сделал, а для Бога все возможно, это было бы насилием над свободной волей фараона, если бы Господь смягчил его сердце. А Господь уважает свободную волю человека. Если человек избрал зло, ну что ж, иди этим путем и посмотрим, куда он тебя приведет.